Глава 11. Быть может, счастье — это всего лишь не мучиться с поиском своего места в мире. Афанасию Курочкину повезло необычайно. Почти сразу нашел он свое призвание. Призвание быть филером. Не сказать, чтобы маленький Афанасий грезил о филерской службе, но как-то само собой вышло, что попробовал раз и понравилось навсегда. Филерская доля была не тяжела для Курочкина. Мог он сутками пропадать на посту, не есть, не спать, а только вести назначенный объект. Наверное, в прошлой жизни был волком или тигром. И в этой привычке зверя пригодились удивительно. Афанасий испытывал необъяснимый охотничий азарт, когда вел жертву, был невидимым и знал каждый шаг ее. Нет, вздох. Филерский талант, одним словом. Наблюдение за блохой стало доставлять удовольствие. Барышня появилась в дверях через 2 часа, но была одета неброско во все черное, чтоб, значит, быть незаметной. Вот ведь глупышка. Осторожно осмотрелась по сторонам, заглянула на другую сторону улицы и только тогда крикнула извозчика. Такую манеру филер очень любил. Объект знает, что его ведут, пытается засечь преследователя, но видит только обычных прохожих. Где ей обмануть самого Курочкина? Приятное волнение, всегда возникавшее, когда объект начинал проявлять строптивость, растеклось в душе Афанасия. Блоха приехала на Апраксин рынок, велела извозчику ждать. Побродила по темным закоулкам, зашла в трактир без вывески, где было темно и накурено, вышла оттуда под ручку с лихим пареньком, проехала с ним на Литейный проспект, пробыла в Версале час и уже одна вернулась в меблированные комнаты. Следующая вылазка была предпринята, когда на улицах зажглись газовые фонари. Блоха принарядилась в светлое и неторопливо, как на работу, отправилась по Вознесенскому. Почти сразу ее остановил худощавый молодой господин. Посмеялись, договорились и взяли извозчика. И тут Афанасий чуть не потерял объект. Ожидая, что бланкетка повезет клиента в Версаль, занял позицию на углу Екатерининского канала. Но когда блоха исчезла более чем на 5 минут, понял, что совершил ошибку. Бросившись со всех ног, успел заметить пролетку, повернувшую на Забалканский проспект. Ноги кормят филера не хуже волка, не подвели. Оказалось, блоха повезла мужчину в трактир Сурогина, известный отличной бильярдной залой, где играла сама Мария Нилова, загадочная дама, всегда в черном платье, про которую ходил слух, что это переодетый мужчина, беглый монах. Трактир был полон. На одном столе играли, другие были свободны. В этот вечер Нилова дала себе выходной или же отправилась смотреть на Клавеля. Заказав в бильярдную пиво, блоха предложила господину партию на 3 рубля. Пари было принято. Игра началась. Не всякий человек, входивший в соприкосновение с объектом, награждался кличкой. Однако новый господин такой чести удостоился и был занесен в филерскую книжечку под именем Стручок. Придумывание имен, хлестких и метких, было еще одной приятной стороной филерской работы. Первую партию блоха проиграла с треском. Стручок забрал выигрыш, поцеловал даме ручку, заказал еще выпивки и закуски, после чего они решили, что такой приятный вечер надо продолжить. Во второй партии разбивать выпало Стручку. Ударив сильно, он сделал хороший разбой. Блоха прокатила для виду и отдала стол. Стручок выиграл 2-ю партию, впрочем, как и 3-ю. Играл неплохо, почти не делал ошибок, но опытный глаз не мог не признать в нем новичка. Рука напряженная, удар слишком резкий, да и к столу бросается с такой яростью, будто на штурм. Поражение на настроении дамы не сказались никак. Она требовала продолжать. Ставки были подняты до 5 рублей. Молодой человек был явно при деньгах. Не прошло и 1,5 часов, как долг блохи вырос до 29 рублей. Подряд проиграла 6 партий. Стручок проявил благородство и готов был списать долг, но дама весело засмеялась, сказав, что только вошла в форму, а потому предлагает поднять ставку до десятки. Как истинный джентльмен, Стручок не возражал. Характер игры сменился внезапно. Блоха больше не допускала досадных промахов или нелепых киксов. Биток попадал в цель с коротким хлопком. Шары летели один за другим, противник не успевал подойти к столу. Проигранная партия доставила Стручку большую радость, аплодировал и отвешивал комплименты. Блоха их благосклонно приняла и предложила продолжить. Конечно, Стручок согласился. Словом, вечер протекал замечательно. Афанасий тщательно проверил бильярдную. Выход из нее был только один, через обеденную залу. Двери или занавесей, отвлекающих внимание, не было. Окон нет. Все столы просматривались без помех. Света достаточно. В открытую наблюдать за матчем — ошибка начинающего филера. А Курочкин давно обрел опыт. Выбрав стол, чтобы держать под контролем все входы и выходы из трактира и залы, заказал ужин, не особо обильный, но восполняющий потраченные силы. И даже рассчитался вперед, чтобы в любую минуту сняться с места. Но, кажется, в ближайшие часы Стручок и Блоха не собирались расставаться. Да и зачем? Игра пошла интересная. Дама только что выиграла вторую партию на червонец.